Все эти сомнительные наблюдения мне пришлось делать со стороны. Так уж вышло, что в стране, казалось бы, боготворившей спорт, меня учили только тем видам, которые с трудом применимы на Западе. Лыжный кросс по пересеченной местности, подтягивание на канате и бег в мешках. Правда, в Канкуне мне удалось взять небольшой реванш. За даром потраченные годы я научился управлять парусной яхтой. Оказалось, что это единственное спортивное упражнение, которое можно и нужно выполнять лежа. Когда-то курорт задумывался с размахом. Он позволял человеку вступать в натурфилософский диалог с первоэлементами — воздухом, огнем, землей и водой, чаще всего минеральный. Но в Европе курорт давно выродился в салон, сезонное продолжение гостиной. Он так густо оброс светскими традициями, что голос природы заглушили сплетни. Тени романов, литературных настоящих, витают над курортами, придавая им пикантную романтическую жеманность. Поддавшись обаянию этой престижной забавы, Америка вывезла к себе курорт с тем же бережливым пиететом, с каким она всегда обращалась с ценным европейским экспортом, вроде средневековых замков. Как часто бывает с колониями, светские ритуалы здесь соблюдаются с большей ревностью, чем в метрополии. Даже если на соседнем пляже дамы загорают без лифчиков, курортников не пускают к ужину без пиджаков. Редеющие, как целомудрие, американские курорты настолько консервативны, что по ним лучше всего судить о прошлом. Гипсовые нимфы у шипучих источников, величавые ампирные купальни, элегантный завтрак на бегах, казино, закрытое поколением ригористов, кружевные зонтики, онегинская скамья в якобы заброшенном парке, а на постоялом дворе портреты президентов вперемешку с монархами-современниками Георг, Наполеон, Александр Павлович. Всю эту постороннюю Америке роскошь убил, как и все европейское в этой стране, транспорт. На этот раз самолет, превративший сезон в проблему не календаря, а денег. Раньше на курорт ездили летом, теперь в отпуск. Впрочем, старинному курорту все равно в Америке не выжить. Он здесь мало кому нужен. Европейская знать ездила на воду, чтобы освежить, не снимая перчаток, связь с природой. Американцы, по преимуществу обитатели пригородов, и так живут круглый год на даче. Поэтому сегодня, собственно, американский курорт — это причудливый сплав природы с культурой. Лучше всего его представляет флоридский Disney World. Дерзок замысел Disney World. Как Петербург, он вырос на болотах. Он продукт воли человека, который решил построить в одном отдельно взятом штате земной рай, создать на пустом месте идеальный мир без страха и упрека. Disney World целен и самодостаточен. Единственное, в чем он нуждается, так это в туристах. Кроме них, от большого мира ему ничего не нужно. У него все свое. Своя география, своя история, свое прошлое, свое будущее и свое настоящее. Флоридский рай наивен и заманчив, простодушен и увлекателен. Но главное, Disney World работает на благо нации. Здесь производится самый ценный продукт Америки — оптимизм. Изучение Disney World, как и любой страны, следует начинать с географии. На берегу живописной лагуны выстроились разные страны — Канада, Марокко, Франция, Китай и дюжина других. Остро ощущается отсутствие России. Тут вам представляется возможность совершить кругосветное путешествие не за 80 дней, а за 80 минут. Каждая страна представлена аутентичной архитектурой, товаром, едой. Если это Франция, то, конечно, вы найдете Эйфелеву башню. Если Мексика, то официанты носят сомбреро. Если Япония, то границу будут охранять бронзовые самураи. Короче, не спутаешь. Флоридский глобус несравненно лучше настоящего. Обойдя вокруг света, вы не разочаруетесь в человечестве. Все здесь чистое, ухоженное, радостное. Тут не бывает нищих, больных, голодных. Флоридская заграница облегченный, как бы адаптированный для пятиклассников мир. Так диснеевская география дает первый урок американского патриотизма. Она наглядно показывает, все, что попадает в новый свет, немедленно становится лучше. В первую очередь, старый свет. Естественно, что центром диснеевской географии являются Соединенные Штаты. От других стран аттракционов диснеевская Америка отличается тем, что не позволяет себе экзотических деталей. Тут, на нескольких гектарах, представлена чисто ностальгическая мечта. Смотреть здесь, в принципе, не на что. Типичная провинциальная Мейн-стрит, улица, фонарь, аптека плюс пожарная охрана. Но все это застыло в том идеальном времени, когда не только улицы, но и нравы были чисты.